Глава 4. На улице уже начинает светать, когда меня вытаскивают из машины. Холодно, стучат зубы, свадебное платье разорвано. Я не знаю, где Слава. Он должен был дойти до людей и вызвать милицию, но никто не приехал за мной. Меня никто не спас. На выход крали. Трех головорезов больше нет, но остался самый страшный из них — Виктор. Когда я отказываюсь слушаться, он сам с легкостью вытаскивает меня из багажника, крепко хватает за запястье сильной рукой и тащит куда-то вдаль. Плохо ориентируюсь, какое-то поле, деревья вокруг, а еще огромные бараки. Пятиметровые, большие, покрытые шифером. «Куда вы тащите меня? Нет, не надо!» Упираюсь, но Беркут-то вселён невероятно просто. От шока мне сложно говорить, я тупо ступаю, босая по заледенелой земле, чувствуя вселенский ужас. Виктор Беркутов — мой самый страшный кошмар, и сейчас он сбылся. Точно так же, как я себе и представлял. Я помню прекрасно, как стояла на суде, едва сдерживая слезы. Помню, как накануне дядя сказал выучить ту речь и произнести ее дословно сначала на камеру, а после перед судьей. Если бы я ослушалась, дядя бы выдал меня замуж за своего партнера пенсионного возраста. Я испугалась, сделала все так, как он велел, но я даже представить себе не могла, на что обретаю этого бандита. Виктор был исполнен яростью, когда услышал обвинение. Огромный дикий зверь, он метался по клетке, а после, когда приговор был оглашен, просто затих и посмотрел прямо на меня. Мне стало страшно. Одному лишь его взгляду я поняла. Он найдет меня. Как только выйдет, так сразу найдет, хотя дядя клялся, что этот бандит искать меня не станет. Так я взяла этот грех на себя. Виктор тогда молча провел большим пальцем по шее, имитируя порез. Вот что он пообещал мне. Смерть в муках, жизнь в вечном страхе, что, собственно, и происходило последние 5 лет, хотя тюрьма для меня началась гораздо раньше. Решеток только не было видно. А так я такая же узница, как и Беркутов, только в собственном доме. Дядя контролирует мою жизнь. Да, он любит меня, но порой этот контроль меня душит. Я сдала тогда экзамены и поступила на учебу, но ни дня не проходила, чтобы я не вспоминала его. Того, кому я испортила жизнь, кого болгала и кто в итоге начал приходить ко мне во снах постоянно. Помню, что когда Беркутова уводили под стражу, он кричал. И весь его гнев был направлен исключительно на меня. Я же стояла едва живая. Сердце безумно колотилось. Я не хотела этого, но сломала этому мужчине жизнь, а после дядя увез меня домой, и мой ад начался в полную силу. Ждать возмездия, ждать, когда он найдет меня. «Виктор, прошу вас!» «Пошла». Он не слушает, игнорирует совершенно. Огромный злой как черт, преисполненный желанием мести. Виктор тащит меня в самый большой амбар. Здесь куча места, а еще клетки по обе стороны. Много клеток, как для животных, хотя я здесь никого не вижу, только мы вдвоем. Беркутов заталкивает меня в одну из клеток, буквально забрасывает туда, толкает. Я не удерживаюсь на ногах, лечу прямо в ступку сена. «Вы не имеете права. Сейчас мой муж вызовет ментов, вас найдут и запрут снова в клетку, где вам самое место». Виктор смотрит взглядом орлиным, меня прожигает, а после делает шаг вперед. «Красиво глаголишь, но не по сути. Первая киса, в клетке сейчас как раз ты. Второе, твой суслик, муж сам тебя мне отдала. И третье, непокорных у меня нет». «Что вам от меня надо, что?» «Ты теперь моя чужая жена, моя рабыня, моя шлюха, моя дырка, и я буду делать с тобой, что захочу, пока твой дядюшка не выйдет на связь и не вернет мне все то, что отобрал. А если ты начнешь противиться, я тебя к чертям разорву, это понятно?» Его темные глаза метают в меня молнии, между нами оголенный ток и без анестезии. Со мной никто никогда в таком тоне не общался, и от этой невозмутимой грубости закладывает уши. «Прошу вас, пожалуйста, не надо так!» «Снимай тряпки, я хочу видеть твой подарок полностью». Мне кажется, это послышалось, но нет. «Ты оглохла, невеста!» Мне начинает бить крупная дрожь, и я медленно делаю шаг назад. Зря это его только бесит. Виктор приближается ко мне. Высоченный, здоровый, как скала, жилистый. Боже, тюрьма его только закалила. Я думала, он сломается, но хотя бы что-то, но нет. Напротив, Виктор вернулся обозленным, и злость его направлена в меня. «Ай!» Треск ткани, бандит разрывает платье на мне в 2 счета, оно валится к ногам. Я в хлеву, в клетке рядом с бешеным зверем, и клянусь, Виктор смотрит на меня сейчас именно так. Мои чулки разорвались, быстро прикрывая руками грудь. Белое белье, подвязки, фата. Я готовилась для мужа, я старалась. «Разденься, покажи тело». Давлю в себе стыд, лучше сама, чем он снова коснется меня. Я боюсь этого зэка до жути. От ужаса сбивается дыхание, темнеет в глазах. Щелчок, расстёгиваю бюстгальтер, снимаю чулки. «Трусы тоже». Внутри все переворачивается. Сцепляю зубы, стягиваю трусики, они валятся к щиколоткам. Осталась только фата, но ее не могу снять, она закреплена невидимками, и эту конструкцию разбирать долго. Виктор смотрит на меня потемневшим взглядом, жадно и голодно. Опасно. По телу бегут мурашки. Я высокая и стройная, но меня еще ни разу так не разглядывал мужчина. В открытую нагло, как на товар. Да, мы целовались со Славиком, но это всегда было прилично. Я не разрешала ему ничего до свадьбы, тем более дядя продавал меня замуж как девственницу, и иной вариант бы не прокатил для моего свекра. Отворачиваясь, прикрываясь руками. От его взгляда воспламеняется кожа. Мужчина разве должен так смотреть на девушку? Как на еду. А что мы так стесняемся, будто в первый раз? Прошу вас, прошу, Виктор, позвольте мне уйти. Мне страшно, я вас не знаю. Я замужем за другим. Все можно исправить, мы найдем какой-то выход. Знаешь что, Рокотова, пора бы занять твой болтливый рот чем-то более полезным. Кровь стынет в жилах от его слов, но увернуться не получается. Виктор приближается ко мне, грубо хватает меня за фату, наматывает ее себе на кулак, а после заставляет опуститься на колени перед собой. «Давай-ка распакуем тебя, невеста. Я ведь должен попробовать свою карамель». «Нет, пустите, нет, я не буду». Он не слушает. Бешеное дикое животное. Держа меня за фату одной рукой, второй Виктор расстегивает ремень, а после опускает брюки. Мне в лицо тут же утыкается его член. Огромная вздубленная дубина, которая покачивается среди поросли черных волос. Какой большой и толстый его член, напоминает орудие пыток. «Открой рот, ну что ты как бесхребетная рыба?» Он ведет всецело, без возможности скрыться. Виктор обхватывает член у основания и бьет им по моим губам, размазывая помаду. Я подчиняюсь, потому что шанса на отказ тут просто нет. «Сделай ко мне минет для начала, Рокотова. Старайся, если хочешь жить». Слезы бегут по щекам. Ничего более унизительного в моей жизни не было. Сопротивление бесполезно. Виктор сотрет меня в порошок. Я закрываю глаза и шире распахиваю рот, чтобы принять в себя его член. Он большой, твердый, как камень, и до боли разрывает мне губы. Чувствую крепкий захват Виктора. Его сильные руки. Он зажал меня, как моли, ему определенно это нравится. Видеть, что теперь я в клетке, голая, на коленях перед ним. «Нет!» «Не дергайся, не то к черту рот порву, тихо!» Я реву, но пытаюсь сделать ему минет. Как могу, как думаю, будет верно, хотя опыта у меня нет. Дядя держал меня в ежовых рукавицах и выдал замуж, как только у него представилась хорошая возможность. Я думала, Славик будет нежен. Он всему меня научит, а вместо этого я попала к безумному дьяволу, который мечтает меня убить. Это грязно, порочно и просто за гранью. Виктор сжимает зубы и ждет, смотрит на меня сверху вниз, но когда я начинаю захлебываться слезами, толкается в мой рот сам. Несколько жестких движений так глубоко мне в рот, и я задыхаюсь, пищу, пытаюсь вырваться. Кажется, я сейчас умру. Чертыхнувшись, Беркутов резко вынимает член из моего рта и сильно кончает. Его лицо при этом искажает гримаса ярости. Он недоволен, это еще мягко сказано. Я же от шока только и могу что вытереть слезы. Я такого никогда не испытывала. Со мной никто так не обращался. «Ты ни черта не умеешь. Красивое тело, но просто как кукла деревянная. Молись, чтобы другие твои дырки оказались рабочими». «Ненавижу, вы просто дикий зверь, животное». «Спасибо, меня все любят, и я знаю, и запомни, Рокотова. Ты жива, пока я не решил обратного. Если твой дядюшка не выполнит моих условий, я грохну тебя и закопаю вон там, под забором». После этого Виктор отбрасывает меня от себя, как мусор, застегивает брюки и выходит. Я падаю на сено, заливая слезами. Губы горят огнем, на запястьях красные пятна от его захвата. Голая вся в его сперме и запахе, я судорожно вслипываю, не в силах подняться. Я в аду, и мне попался самый страшный палач в мире.